Скоро, детки мои, должен отломиться и отпасть один рог у зимы. Ну? А какие это рога? Разве у зимы бывают рога? А как же? Бывают, мои родненькие, бывают, да еще ух, какие! Тут недалеко, около Ледовитого моря, есть бык. Чудовище морозище. Да ну, бык большой. Большущий. С гору будет. Спиной солнце заслоняет. Рога аж до неба. Ой-ой-ой. Одет в шубу, а шуба у него из нетающего вечного льда. Глазище, как промерзшая прорубь. Ресницы ледяные сосульки. Как запыхтит этот бык, чудовище, морозище. Изо рта густой-густой туман изрыгается и всю землю окутывает. А когда хнет, лютая стужа делается, и пурга несусветная поднимается. На спине у чудовища горб, а в нем всякая хворь. Ой, какой страшный бык! Страшный! Бык, чудовище, морозище, только одного солнца боится. Солнце стреляет в него своими лучами, стрелами, а у чудовища сперва отламывается да отпадает один рог. Это бывает в середине февраля, а затем в марте отламывается и второй рог. Так что весной он совсем комолым, безрогим становится, а вслед за тем и рассыпается. И сразу после этого весна в гости жалует. Вот скоро, скоро у быка морозище как раз должен отломиться и отпасть. Один рог. А так ему и надо. Да. Пусть отламываются рога. Да, а рога-то у него непростые. Нет, серебряные. И кто найдет их, тот станет самым счастливым человеком. Дедуся, а где упадут эти рога? А где угодно. Может, в горах, может, и в лесу. А в нашем лесу могут упасть? А как же, могут и в наших лесах. А могу ли найти эти серебряные рога? Я! А ты поищи хорошенько и найдешь. Для этого настойчивым, выносливым и смекалистым надобно быть. В наших краях серебряных рогов уйма, целые клады, но не всяк их находит. На то нужен особо зоркий глаз, такой, как у ученых. И ты, внучек, учись прилежно, ученым человеком стань, тогда и найдешь наяву серебряные рога.